8. Она закончила свой рассказ, и поскольку стрелок ничего не сказал, решила, что он уснул, не дослушав. Она уже и сама начала засыпать, как вдруг он спросил: «Это все?» «Да, это все. Уже очень поздно». «Хм». Он свернул себе еще одну папироску. «Не сори табаком у меня в кровати», — сказала она, — резче, чем ей бы хотелось. «Не буду». Опять тишина. Лишь огонек самокрутки мерцал в темноте. «Утром ты уйдешь», — хмуро проговорила она. «Наверное. Мне нельзя здесь оставаться. По-моему, он мне подстроил ловушку». «А что, это число и вправду?» «Если хочешь сохранить рассудок, не произноси это слово при Норте», — сказал стрелок. «Вообще забудь его, если сможешь. Уговори себя, что после 18 идет 20, что половина от 38 — это 17. Человек, подписавшийся Уолтер О'Мрак, он кто угодно, но только не лжец». «Но...» «Когда тебе очень захочется, так что уж не втерпешь, поднимись к себе в комнату, спрячься под одеялом и повторяй это слово. Кричи, если надо, пока желание не пройдет». «Но однажды случится так, что оно не пройдет». Стрелок ничего не сказал. Он знал, что она права. Это тоже была ловушка. Страшная, безысходная. Если тебе скажут, что нельзя представлять свою маму голой, потому что иначе ты попадешь прямиком в ад. Когда он был маленьким, кто-то из старших ребят именно это ему и сказал. Ты обязательно сделаешь то, что нельзя. И почему? Потому что тебе не хочется представлять свою маму голой. Потому что тебе не хочется попасть в ад. Потому что если есть нож и рука, чтобы держать этот нож, когда-нибудь ты неизбежно возьмешь этот нож в руку. Потому что иначе ты просто сойдешь с ума. И ты возьмешь этот нож. Не потому, что ты этого хочешь, а потому, что, наоборот, не хочешь. Когда-нибудь Элли обязательно позовет Норта и скажет ему это слово». «Не уходи», — сказала она. «Ладно, посмотрим». Он повернулся на бок, спиной к ней, но она все равно успокоилась. «Он останется. Пусть ненадолго, но все же останется». Она задремала. Уже засыпая, она снова подумала о том, как странно Норт обратился к нему, как чудно он говорил. Она ни разу не видела, чтобы стрелок, ее новый любовник, выражал хоть какие-то чувства, ни до, ни после. Он молчал даже тогда, когда они занимались любовью, и лишь под конец его дыхание участилось и замерло на секунду. Он был точно какое-то существо из волшебной сказки или из мифа, существо незнакомое и опасное. Может быть, он исполняет желание? Наверное, да. Ее желание он исполнил. Завтра он не уйдет. Он останется. Хотя бы на время. И этого ей пока что достаточно. Ей, несчастной сучке со шрамом. Завтра у нее будет время придумать второе желание и третье. Она уснула.